Один из них следит за лестницей, другой — через окно за воротами гаража. Тем самым они перекрывают нам оба пути к спасению. Но в гараж они заходить не станут. Если Тьюзди заведет вашу машину, Питер, продолжила Эмили, все равно они перестреляют нас, едва мы покажемся из ворот. Придется рискнуть. Вы должны сразу же набрать скорость. Кто знает, смогут ли они попасть в движущуюся цель. Если они прострелят вам колесо, вы все равно доберетесь до леса. Если бензобак, значит, ну, не судьба. Но стрелять будет только один из них. Почему один? Переспросила Эмили. Питер оперся о стену. Потому что я отвлеку внимание второго. Вы решили пожертвовать собой ради нас? Я решил прикрыть вас. Поправил ее Питер. Может, мне даже повезет. Эмили повернулась к Тьюзди. Мне кажется, это надо обсудить. Взгляды стариков встретились. Затем веки Тьюзди дрогнули и опустились. «У вас с Линдой впереди целая жизнь. Так что уезжать надо вам», — заявила Эмили. «Давайте смотреть правде в лицо», — гнул свой Питер. «Только Тьюзди знает, как завести мотор без ключа зажигания. Ему нужны добрый глоток бренди и ваша поддержка. В Ягуар поместятся только трое. Четвертого можно лишь засунуть в багажник. Значит, кто-то должен остаться. Лучше остаться тому, кто может отвлечь на себя одного из бандитов. Тогда возрастут шансы на спасение остальных. Вы с Тьюзди единое целое, Эмили. Поэтому, кроме меня, оставаться некому, и довольна об этом. Он посмотрел вниз. Ручеек превратился в озеро, быстро раздвигающее свои границы. Ну, а теперь за дело. Давайте попробуем усадить Тьюзди в кресло. Дайте ему бренди, Эмили. Оно приглушает боль. Я на это не пойду. Коротко ответила Эмили. «Объясните ей, Тьюзди». Старик открыл глаза. «Прежде всего надо выяснить, дорогая, смогу ли я завести мотор. Я в этом не уверен. Сначала мне надо посмотреть, какая там система зажигания. Так что помоги мне перебраться в это чертово кресло». Снова Эмили подсунула руку под плечи Тьюзди и усадила его. Крик боли вырвался из его сжатых губ. «Бренди, бренди!» — напомнил Питер. Линда взяла бутылку, отвернула пробку, передала бутылку Эмили. Та поднесла горлышко к губам Тьюзди. Старик жадно выпил. Линда поставила кресло вплотную к кровати. Питер поднял ноги Тьюзди и перенес их через край. «Подождите. Подождите одну секундочку», — попросил старик. Ступни его ног коснулись мокрого пола у самого кресла. «Я скажу «давай».» Казалось, он собирался с последними словами. «Давай». Ему удалось оторваться от кровати, и Линда с Эмили осторожно опустили его в кресло.